Издательство «Эксмо». Гензель и Гретель. Миссия «Спящая красавица». Глава первая. Кто в волшебном королевстве не слышал о Гретель? Она получила звание лучшей шпионки Агентства магической безопасности, сокращенно АМБ. И вполне заслуженно. Эта отважная рыжеволосая девушка однажды спасла самого короля от ужасного брака и слишком калорийной диеты, когда ведьма Эльвира решила захватить власть в стране при помощи отравленного печенья. Конечно, в одиночку с такой миссией справиться было непросто. Даже такому профессионалу, как Гретель. К счастью, на выручку пришел ее брат Гензель, красавец с душой ловкача. Ради сестры он бросил прежнюю жизнь и встал на путь исправления. Вместе они совершили невероятное путешествие по королевству, в ходе которого превратились в детей. Но даже это не помешало им с блеском выполнить задание и заслужить личную благодарность короля. С тех пор они стали напарниками и успешно боролись с незаконным использованием магии в королевстве. В шпионской карьере агентов Гензеля и Гретель было много опасных и очень магических миссий. А самой выдающейся из них и пойдет наш рассказ. Все началось самым обычным солнечным днем. В столице королевства было, как всегда, шумно и оживленно. Горожане спешили по делам, торговцы предлагали всякую всячину, мальчишки-газетчики выкрикивали свежие новости. Во всей этой суете никто не обратил внимания на чужестранца, чье лицо было скрыто капюшоном длинного черного плаща. Он скользнул в переулок, подошел к лавке с большой вывеской «Ломбард» и зашел внутрь. Звякнул колокольчик над входной дверью, из-за прилавка поднялся хозяин лавки — Карабас-Барабас. «А, узнал он внезапного посетителя. «Это вы?» Карабас дернул за рычаг, и дверь закрылась на засов. «Достал?» — коротко спросил загадочный незнакомец. «Конечно, конечно», — с улыбкой ответил Карабас и повернулся к кукле, сидящей на полке. «Эй ты, неси пакет сейчас же!» Игрушечная девочка несколько раз моргнула, словно приходя в себя после сна. Спрыгнула на пол и убежала вглубь лавки. «Эту вещицу непросто было украсть», как бы, между прочим, заметил хозяин ломбарда. «Когда-то она принадлежала самым могущественным в мире ведьмам, самим сестрам Халем, пока их не изгнали навечно». Тут кукла вернулась с небольшим свертком в руках. Карабас забрал его и шикнул на девочку. «Брысь!» Она забралась обратно на полку и замерла. Ее хозяин довольно кивнул и развернул ткань. Под ней оказался сияющий ярко-алый кристалл. «Очень темные были времена», — со значением заметил Карабас. Посетитель молча бросил на прилавок увесистый мешок. Карабас открыл его и довольно присвистнул. «Ого, здесь больше, чем мы договаривались». Он достал один золотой самородок и взвесил на ладони. «Дополнительная плата за молчание», — хмыкнул незнакомец. Хозяин ломбарда предусмотрительно открыл засов, и некто в капюшоне выскользнул обратно на тихую улочку. Недалеко от ломбарда стоял светловолосый молодой человек и болтал с хорошенькой дамой. Ей явно льстило внимание зеленоглазого красавца. «Очень рад знакомству», — донеслось до ушей незнакомца воркование юноши. Гость Карабаса быстро огляделся и двинулся по улице, старательно прикрывая лицо капюшоном. Засовывая на ходу сверток в холщовую сумку, он едва не столкнулся с рыжеволосой девушкой в голубом брючном костюме. «Осторожнее!» — возмутилась она. «О, извините!» — пробормотал чужестранец и поспешил скрыться. Гретель, а это была именно она, проводила незнакомца взглядом. Девушка заметила, что из его сумки торчит светящийся красный кристалл. Чутье настоящего шпиона тут же подсказало ей, что тут что-то нечисто. Она поискала глазами брата и увидела, что тот как раз убирает в карман надушенный платочек. «Ну вот, опять!» У них важная миссия в разгаре, а Ганзель флиртует напропалую. О, мне пора. Спохватился ловкий обольститель, заметив сестру. Но я всегда буду носить твой поцелуй в своем кармане. Ганзель поклонился новой приятельнице и подошел к Греттель. Карабас в ломбарде. Никуда не выходил уже несколько часов, сообщил он сестре. Отлично, кивнула Греттель. Вот зелье трансформации. Будем работать под прикрытием. Девушка достала два пузырька с волшебной жидкостью. Один отдала Ганзелю. Они зашли за угол, стукнули стеклянными бутылочками и залпом осушили их. И сразу началось волшебство. Сначала у брата с сестрой уменьшились уши, потом руки, ноги. И вскоре в переулке стояли уже не шпионы АМБ, а обычные мальчик с девочкой. «Вперед!» — скомандовала Греттель, когда превращение завершилось. Уже у двери ломбарда Греттель спросила брата. «Часы у тебя?» Ганзель достал серебряные карманные часы на цепочке и показал их сестре. «Так, пойдем посмотрим, клюнет ли он на наживку», — кивнула Греттель. Брат с сестрой переглянулись и решительно шагнули в лавку Карабаса. Хозяин с удивлением уставился на них из-за прилавка. «Извините, детки, но это не магазин игрушек, а ломбард», — неприветливо пробурчал он. «Мы знаем», — кивнула Греттель. «Мы хотим кое-что продать», — добавил Ганзель. Он достал часы и помахал ими перед носом Карабаса. «Ай-яй-яй», — всплеснул руками владелец ломбарда. «Вы их украли?» Дети дружно кивнули. «А где же ваши родители?» — протянул Карабас. «У себя на ферме», — ответила Греттель. «Мы сбежали из дома». Ганзель сразу подхватил. «Хотим жить в большом городе и сами по себе». Карабас хитро сощурился. «Ого, да вы беглецы. Хотите чайку? Вы часы у нас покупать будете?» — поторопил его Ганзель. «Мы не можем здесь весь день торчать». Карабас успокаивающе поднял руки. «Ладно, ладно. Я заплачу вам 4, нет, даже 5 золотых монет. Я сегодня в щедром настроении». Он отсчитал 5 монеток и бросил на прилавок. Лица детей засияли от восторга. Казалось, таких сокровищ они в жизни не видели. «Это ваш первый заработок?» — поинтересовался Карабас. «Ага», — подтвердила его догадку Греттель. Хозяин ломбарда довольно потер руки. «Ну, так это нужно отпраздновать за чаем!» Греттель бросила на брата выразительный взгляд и ответила. «Только одну чашечку. У нас еще полно дел на сегодня». «Да, понимаю», — закивал Карабас. «Живете на широкую ногу». Он указал на дверь в глубине ломбарда и вежливо пропустил гостей вперед. За ней оказалась небольшая комната без окон. Вдоль стен тянулись полки, на которых сидели десятки марионеток, игрушечных девочек и мальчиков в разных костюмах. Когда все трое зашли внутрь, Карабас дернул рычаг и опустил засов, запирая дверь. Потом он щелкнул еще одним переключателем, и из пола выехали стол с несколькими стульями. Дети нерешительно сели, а радушный хозяин занялся приготовлением чая. Стараясь действовать незаметно, Карабас достал небольшой флакончик и капнул в чашки подозрительный на вид жидкости. Потом он поставил их перед братом с сестрой и уселся рядышком. Дети с сомнением вдохнули весьма неприятный аромат, исходивший от чая, который, как теперь стало очевидно, чаем вовсе не являлся. Ганзель скривился. «Фу! Что это такое?» — поинтересовалась Греттель. Карабас расплылся в слащавой улыбке. «Это вкусно. Попробуйте». «Я не буду это пить», — отрезал Ганзель. «А если я дам вам еще монет?» — предложил Карабас. «Сколько вы хотите? Вам ведь пригодится? Вы теперь сами по себе в этом мире, будто миниатюрные взрослые». Ганзель поднялся из-за стола. «Пойдем отсюда, сестренка!» Карабас тут же вскочил на ноги. «Никуда вы не пойдете! Вы все равно его выпьете! По-хорошему или по-плохому, как и все они!» Хозяин ломбарда указал на кукол. Брат с сестрой вдруг заметили, какие у них всех грустные глаза. Еще чуть-чуть и заплачут. «Эти куклы были детьми?» — ахнула Греттель. «К Карабас зловеще расхохотался. «А теперь они работают на меня. И вы будете на меня работать. Станете моими воришками. Будете красть драгоценности и антиквариат из особняков и музеев. Пейте же!» Девочка вдруг стала очень серьезной. «Хочу чисто прояснить», — медленно произнесла она. «Вы превращаете сбежавших из дома детей в преступников-марионеток для ограблений, а ломбард — прикрытие для продажи наворованного?» «Какая же ты умница!» — снова рассмеялся Карабас. «Пожалуйста, не надо! Не хочу быть воровской марионеткой!» — заголосил Ганзель. Хозяин ломбарда только отмахнулся. «Да не хныкай ты, не навсегда же! У меня есть противоядие!» Карабас достал из шляпы еще один пузырек и показал детям. Потом он открыл сейф, бережно поставил пузырек рядом с другими зельями и захлопнул дверцу. «Если будете меня слушаться, я превращу вас обратно в людей через 10 лет или около того». Тут юный Ганзель вдруг перестал хлюпать носом. Он повернулся к сестре и совершенно спокойно спросил ее: «Думаешь, мы достаточно услышали?» «Более чем достаточно», — кивнула она и обратилась к хозяину ломбарда. «Карабас-барабас, вы арестованы!» «Что?» — воскликнул он. «Кто вы такие?» «Агент Греттель», — представилась девочка. «А это агент Ганзель». Брат и сестра достали пистолеты с волшебным зельем и жетоны. «Агентство магической безопасности». «АМБ!» — испугался Карабас. «Это намеренная провокация!» Недолго думая, злодей дернул один из рычагов и бросился к распахнувшейся двери. Хоть он и был крайне напуган, а все-таки не забыл прихватить с собой сейф с зельями. Греттель нажала на курок, но стол подпрыгнул, словно бы на пружине, и сбил ей прицел. Девочка рванула за преступником. Карабас оказался на шаг впереди. Он успел выскочить в зал с прилавком и закрыть дверь прямо перед ее носом. Греттель попыталась выбить дверь, но добротный засов не поддавался. Внезапно раздался скрежет, словно кто-то привел в движение старый ржавый механизм. Ломбард заходил ходуном. Полки с куклами закрылись, стол со стульями опустился в подпол, стены начали стремительно сужаться. «Что происходит?» — ахнула Греттель. «Это какая-то ловушка!» — воскликнул ее брат. Нельзя было терять ни секунды. Девочка взглянула на циферблат наручных часов и крутанула его до отметки с пилой. Волшебный инструмент распилил дубовый засов, и Греттель распахнула дверь. Но Карабаса было не так-то легко поймать. Он прыгнул за прилавок, нажал несколько потайных кнопок, и передняя часть лавки отделилась от остального здания. Оказалось, что это замаскированная повозка. Под своим весом она покатилась вниз по пригорку, стремительно набирая скорость. Карабас с сейфом в руках сидел на месте кучера. «Пока-пока!» — крикнул он. «Никто не может поймать великого Карабаса-барабаса!» Греттель схватилась за голову. «Противоядие у него в сейфе!» Позабыв обо всем, девочка побежала по улице вслед за преступником. Ганзель обернулся на руины, оставшиеся от ломбарда. Несколько стен с полками так и стояли посреди улицы. На них грустили брошенные марионетки. «Будьте на месте! Мы за вами вернемся!» — пообещал мальчик и бросился за сестрой. В конце переулка флегматично жевала сено старая лошадка. Повозка Карабаса остановилась ровно позади нее, чуть подтолкнув кобылку вперед. Она удивленно обернулась, и в этот момент беглый преступник ловко прицепил повозку к конной упряжи. Последовал хлесткий удар вожжами. Лошадь обиженно фыркнула и резво тронулась с места. Греттель на бегу пыталась найти средства передвижения и для себя. Было ясно, что просто так телегу не догнать. Наконец, ей на глаза попался загон со свиньями. «Скорее за мной!» — крикнула девочка брату и свернула к загону. Одним махом она перескочила ограду и оказалась верхом на внушительных размеров хряке. «Серьезно?» — скривился Ганзель. Но сестре было не до шуток. «Да, вперед!» Она ударила толстопузого свина пятками по бокам, и тот бросился в погоню с прытью, которая составила бы честь скаковой лошади. Ганзелю повезло меньше. Он хотел повторить маневр сестры, но зацепился ногой за забор и шлепнулся задом наперед на спину небольшого поросенка. Тот взвизгнул и, не разбирая дороги, ринулся вперед, прыгая и брыкаясь, чтобы сбросить непрошенного наездника. Тут в загон ворвался разгневанный свинопас. «А ну, слезайте!» — заорал он на детей. Не растерявшись, Гретель выстрелила огненной ампулой в ворота. Деревянные створки с грохотом взорвались, открывая путь к побегу. «А ну, вернитесь, негодники!» — закричал им вслед свинопас. Расстояние между Карабасом и преследователями сократилось. Но как бы Гретель ни лупила своего свина, нагнать повозку ей никак не удавалось. И тут из-за поворота вылетел Ганзель. Несмотря на то, что мальчик совершенно не видел, куда скачет, его поросенок бил все рекорды скорости. Он пулей пронесся мимо сестры, стремительно приближаясь к телеге Карабаса. «Ганзель, останови лошадь!» — крикнула она. «Как?» Даже сам Карабас выглядел изумленным, когда мальчик, сидящий спиной вперед, прогорцевал мимо на поросенке. Ганзель смог извернуться и достать пистолет. Подпрыгивая и едва не слетая со своего скакуна, он прицелился и выстрелил ампулой с сонным зельем. «Да!» Мальчик победно вскинул руку и чуть не слетел на обочину. Зелье попало в ногу лошади. Она зевнула и замедлила бег. Этого хватило, чтобы Гретель нагнала повозку и ловко перепрыгнула ей на крышу. Ганзель же несся во весь опор все дальше и дальше по улице, распугивая случайных прохожих, пока внезапно его поросенок не заметил корзину с трюфелями на одном из прилавков. Он встал, как вкопанный, а Ганзель с криком полетел вперед и угодил пятой точкой прямо на острие стрелы, которую держал наготове каменный купидончик на верхушке городского фонтана. Тем временем Гретель почти подобралась к Карабасу, правящему телегой. Заметив опасность, он бросил вожжи и уже хотел было спрыгнуть, но девочка успела в последний момент пристегнуть его наручниками к повозке. «Попался!» — усмехнулась она. «Эй, не так быстро!» — запротестовал негодяй. Карабасу пришлось бежать рядом с телегой и перепрыгивать через скамейки, кусты на обочине и другие препятствия на пути. «Мы можем договориться! Назовите цену!» — взмолился он, окончательно выбившись из сил. В конце концов, сонное зелье сработало. Лошадь пошатнулась, всхрапнула и рухнула на землю. Гретель изящно спрыгнула с повозки. Ганзель тоже уже был рядом. И хотя мальчик прихрамывал и смешно держался за пятую точку, вид у него был торжествующий. «Никто не может уйти от великих Ганзеля и Гретель!» Рассмеялся он, подражая самоуверенному Карабасу. «Не понимаю», — возмутился преступник. «С каких пор детям разрешают работать шпионами? Разве трудовое законодательство не запрещает эксплуатацию детского труда?» «Хм, кто бы говорил!» — хмыкнула Гретель. Карабас обиженно насупился. «Я подам жалобу!» — пообещал он. «Да подавай!» — равнодушно пожала плечами Гретель. «Но мы не совсем дети». Брат с сестрой быстро огляделись. Рядом не было ни души. Они обменялись понимающими взглядами, достали пузырьки с зельем и выпили. Тут же правая нога Ганзеля стала гораздо больше левой. Он нелепо запрыгал на ней, не удержал равновесия и шлепнулся на землю. На лице Карабаса-Барабаса отразился неподдельный ужас. А Гретель тем временем обзавелась вполне накачанными руками, потом у нее увеличились нос и уши. Наконец, оба ребенка превратились в выдающихся суперагентов АМБ во всей красе. «Ну все», — широко улыбнулась Гретель. «Шоу закончено, пора в тюрьму». Карабас схватился за сердце и без чувств рухнул на землю. Ганзель подошел к нему, деловито взялся за руку, которая была все еще пристегнута к телеге, и попытался нащупать пульс. Не обнаружив сердцебиения, он довольно кивнул. «Одним негодяем в королевстве меньше»,